в этом мире. Нам так тесно, ищем круг пошире. Нам так тесно и так одиноко в этом мире, где нас очень много. Мы взлетали, крылья за спиной ползти мешали. Кто-то любит взмах, а кто-то перья. Много правил, как стоять за дверью. Кто-то опять не спит ночами. Может опять начнет сначала. Кто-то в ночи за струны тронет. И разорвется ночь со стоном. Рожденных мир встречал цветами, только ничего не обещал нам. Кто-то будет петь, а кто-то слушать. На поминках вспоминаем душу. Кто-то опять не спит ночами. Может опять начнет сначала. Чья-то душа во сне летает. Кто-то в ночи за струны тронет. И разорвется ночь со стоном. Снова рождаться и сначала.